«Сказать, сказать, сказать!» — злобно процедила сквозь зубы старуха. «Можно подумать, что все можно высказать. Всю мою жизнь я только и делала, что говорила и слушала, что говорят мне. Теперь, наконец, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Нет, не для того, чтобы умереть», — язвительно добавила она. «Вы, конечно, ждете моей смерти. Но когда я убедилась, что вы с Ронни поженитесь, когда я увижу, что двое остальных тоже соберутся жениться и замуж, я удалюсь в свою личную пещеру». Она улыбнулась, но эта реплика, касающаяся обыденных вещей, лишь добавила горечи ее словам. «Я хочу удалиться туда, где молодые люди не будут приставать ко мне со своими вечными вопросами в ожидании ответов. Мне нужна тихая полочка». «Все так, мама, но, между прочим, приближается суд», — горячо возразил сын. «И большинству из нас кажется, что сейчас мы должны держаться друг за друга, а не ссориться. Ты собираешься так же вести себя и на свидетельской трибуне? А почему я должна оказаться на свидетельской трибуне?» «Чтобы подтвердить наши доказательства». «Я не желаю иметь ничего общего с вашим нелепым судом», — злобно ощетинилась миссис Мур. «Не втягивайте меня в это дело». «Я тоже не хочу, чтобы она участвовала в суде. Я не хочу новых неприятностей для себя», — закричала Аделла и снова взяла старуху за руку, которую та снова отдернула. «Ее показания совершенно бесполезны». «Я думал, что она сама захочет дать показания. Никто тебя ни в чем не обвиняет, мама, но факт остается фактом. Тебе стало плохо в первой пещере, и ты позволила Аделле идти с ним в другие пещеры. Но если бы ты смогла пойти с ними, ничего бы не случилось. Он заранее все продумал. Я уверен в этом. Ты попала в ловушку, как до тебя Энтони и Филдинг. Прости, что я так с тобой говорю, но ты не имеешь права так высокомерно и пренебрежительно отзываться о суде. Если бы ты была больна, другое дело. Но ты же сама говоришь, что хорошо себя чувствуешь, и в таком случае ты, как мне кажется, должна принять участие в суде». «Не надо ее беспокоить. Неважно, здорова она или больна», — сказала Аделла, встав с дивана и взяв Ронни за руку. Потом она со вздохом выпустила ее и снова села. Но он был доволен тем, что она сочла его союзником и покровительственно посмотрел на мать. Он никогда с ней особенно не ладил и всегда ощущал какое-то беспокойство в ее присутствии. Она отнюдь не была милой пожилой леди, каковой ее считали посторонние люди. И Индия просто раскрыла ее сущность. «Я буду присутствовать на вашей свадьбе, но в суд я не пойду», — объявила она им, стукнув себя по колену. В последнее время она стала беспокойной и грубой. «Потом я уеду в Англию». «Ты же сама говорила, что не поедешь в Англию до мая». «Я передумала». «Думаю, надо покончить с этими неожиданными препирательствами», — решительно произнес молодой человек. «Ты не желаешь во всем этого участвовать, и этого достаточно». «Мое тело, мое жалкое тело», — вздохнула миссис Мур. «Почему оно так ослабло? О, а почему я не могу просто встать и уйти? Почему я не могу покончить со всеми своими обязанностями и просто уйти? Почему у меня болит и кружится голова всякий раз, когда я встаю? И все время на меня сыплется: надо сделать то, надо сделать это, надо сделать все по-твоему или так, как хочет она. Надо все время кому-то сочувствовать и брать на себя тяготы других. Почему нельзя сделать то и это так, как хочу я, и оставить меня в покое? Я не могу понять, почему надо все сделать, все довести до конца. Зачем эта свадьба? Свадьба, замужество. Род человеческий давно был бы единым, если бы в этих свадьбах был хоть какой-то толк. Вся эта трескотня о любви в церкви, о любви в пещерах, как будто существует какая-то разница. Как мне все это надоело, как устало от всего этого вздора. «Чего ты хочешь?» — в отчаянии спросил Ронни. «Ты можешь высказать это понятным языком?» «Я хочу получить свои карты для пасьянса». «Очень хорошо, ты их получишь». Бедная девушка, как и следовало ожидать, горько расплакалась. И, как всегда не кстати, у окна в этот момент оказался индиец Мали. Примечание. Садовник. Конец примечания. Расстроенный Ронни на минуту умолк, подумав о матери и ее старческих причудах. Зачем только он позвал ее в Индию? Не стоило просить ее об одолжениях. «Да, дорогая моя девочка, не очень это похоже на счастливое возвращение домой», — заговорил он наконец. «Не думал я, что она припасла в рукаве такой фокус». Адела перестала плакать. На ее лице вдруг отразилось смешанное выражение облегчения и ужаса. Она едва слышно повторяла «Азиз, Азиз». Они все избегали произносить вслух это имя. Оно стало синонимом силы зла. Его называли арестантом, обсуждаемой персоной, подзащитным. Теперь же это имя прозвучало как первый аккорд новой симфонии. «Азиз, я ошиблась?» «Ты переутомилась!» — крикнул Ронни, не слишком удивившись ее словам. «Ронни, он невиновен! Я совершила чудовищную ошибку!» «Хорошо, но пока сядь!» Он оглядел комнату, по которой гонялись друг за другом два воробья. Она повиновалась и села, взяв его за руку. Он погладил ее по руке, и она несмело улыбнулась, а потом перевела дух, словно только что вынырнула из глубины. Она коснулась мочки уха. «Знаешь, эхо стало тише». «Это хорошо. Через несколько дней ты окончательно поправишься, но пока побереги себя для суда». «Дас, хороший парень». «Да, и мы все тебя не бросим». «Но, Ронни, может быть, никакого суда и не потребуется?» «Я не вполне понимаю, о чем ты говоришь, и думаю, что ты и сама этого не понимаешь». «Если доктор Азиз не сделал ничего плохого, то его надо отпустить». Ронни вздрогнул, как от холодного дуновения смерти, и торопливо произнес. «Его отпустили, но когда начался бунт, снова отправили в тюрьму. Для того, чтобы отвлечь ее, он рассказал историю, казавшуюся ему забавной. Нуриддин угнал машину Навада Бахадура и решил покатать Азиза. В темноте он заехал в канаву, и машина опрокинулась на бок. Оба вывалились из автомобиля, и Нуриддин порезал лицо о разбитое ветровое стекло. Их воплей было не слышно из-за криков правоверных. Прошло довольно много времени до того, как их, наконец, спасла полиция. Нуриддина отправили в госпиталь Минта, а Азиза в тюрьму с дополнительным обвинением в нарушении общественного спокойствия. Окончив рассказ, он извинился. «Минутку», — сказал он, и вышел к телефону, чтобы позвонить Календару, которого он попросил как можно быстрее приехать. «Она плохо перенесла переезд», — сказал он. Когда он вернулся, у Аделлы начался нервный приступ. Правда, на этот раз он принял новую форму. Она, рыдая, прижалась к Ронни. «Помоги мне сделать то, что я должна сделать. Азиз ни в чем не виноват. Ты же слышал, как об этом говорила твоя мать». «Что говорила?» «Что он хороший». Я ошиблась, обвинив его». «Моя мать не говорила ничего подобного». «Разве?» — тоном вполне разумного человека спросила она, открытая любым предположением. «Она ни разу не произнесла это имя». «Но, Ронни, я слышала это собственными ушами». «Это была иллюзия. Не могла же ты сама все это сочинить?» «Конечно, нет. Это было бы очень удивительно». «Я слышал все, что она говорила, насколько это можно было слушать. Она вообще лепетала нечто бессвязное». «Она сказала это, когда стала говорить совсем тихо. В самом конце, когда речь пошла о любви. Я не помню, что именно она говорила, но я отчетливо услышала: доктор Азиз не сделал ничего плохого». «Именно эти слова она произнесла?» «Это скорее была идея, чем слова». «Нет, нет и нет, моя милая девочка. Это настоящая иллюзия. Его имя не было произнесено ни разу, никем. Наверное, ты спутала мамины слова с письмом Филдинга». «Да, да, именно так!» — облегченно вскричала она. «Я же помню, что каким-то образом слышала это имя. Как я благодарна тебе за разъяснение! Знаешь, такие ошибки очень меня пугают. Наверное, это невроз». «Значит, ты больше не станешь говорить о его невиновности, правда? С каждым слугой я получил шпиона». Он подошел к окну. Мали ушел, но вместо него появились двое мальчишек. Они, конечно, не знали английского, но Ронни на всякий случай прогнал их. «Они все нас ненавидят», — объяснил он. «После вынесения приговора все будет в порядке. Я все им расскажу, и они смирятся со свершившимся фактом. Но сейчас они не жалеют денег, чтобы ловить нас на обмолвках. Они буквально ждут таких замечаний, как это, чтобы потом в суде сказать, что все это дело инспирировали и сфабриковали мы, британские чиновники. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Миссис Мур вернулась с тем же выражением недовольства на лице и тяжело уселась за карточный столик. Для того, чтобы немедленно прояснить недоразумение, он без обиняков спросил мать, не упоминала ли она имени заключенного. Она не поняла вопрос, и ей пришлось объяснять его смысл. «Я не произносила его имя», — сказала она и принялась раскладывать пасьянс. «Мне показалось, что вы сказали, Азиз невиновен, но это было в письме мистера Филдинга». «Конечно, он невиновен», — рассеянно сказала миссис Мур. Это был первый раз, когда она прямо высказала свое мнение. «Видишь, Ронни, я была права». «Ты была не права, она не произнесла его имя». «Но она так думает». «Какая разница, что она думает?» «Красная девятка на черную десятку», — послышалось от карточного стола. «Она, как и Филдинг, может думать все, что ей угодно. Но есть такая вещь, как доказательство». «Я знаю, но...» «Я опять должна что-то говорить?» — спросила миссис Мур, подняв глаза от карт. «Очевидно, да, потому что вы все время отвлекаете». «Только если тебе есть что сказать». «Как это утомительно, банально!» «И так же, как когда она насмехалась над любовью, ее ум приблизился к сыну, и мисс Квестет словно издалека, из бездонной тьмы». «О, но почему я все время что-то должна? Когда я освобожусь от вашей суеты? Был ли он в пещере? Была ли ты в пещере? И так до бесконечности. И родился для нас сын, сын, да, он был нам сын. И я добра, и плох ли он, и спасемся ли мы? И все заканчивается эхом». «Я уже почти его не слышу», — — сказала Аделла и подошла к миссис Мур. «Вы убрали его. Вы всегда творите только добро, потому что вы добрые». «Я не добрая, о нет! Я плохая!» Теперь она говорила тише и спокойнее, вернувшись к своим картам и, говоря, переворачивала их. «Я злобная старуха, плохая, отвратительная. Я была добра к моим детям, пока они росли. Потом я встретила молодого человека в его мечети, и мне захотелось, чтобы он был счастлив. О, эти добрые, счастливые, маленькие люди! Они не существуют, они — это всего лишь сон. Но я не стану помогать вам мучить его за то, что он не совершал. У зла много путей, и я предпочитаю мои вашим». «У тебя есть какие-нибудь доказательства в пользу арестованного?» — спросил Ронни официальным тоном. «Если да, то твой долг — выступить перед судом со свидетельскими показаниями в его защиту. Никто не станет тебе мешать». «Надо знать человеческие характеры, как вы это называете». Она говорила надменно, свысока, словно знала то, что не могла и не хотела сообщить им. «Я слышала, как хорошо отзывались о нем и англичане, и индийцы, и я поняла, что он просто не мог сделать то, в чем его обвиняют». «Это слабые аргументы, мама. Слабые. Очень слабые. К тому же обидные для Аделлы». «Это было бы ужасно, если бы я ошиблась», — сказала Аделла. «Я никогда в жизни себе этого не прощу». Ронни обернулся к ней. «О чем я тебя только что предупредил? Ты же знаешь, что права, и все мы это знаем». «Да, он... это совершенно ужасно. Я абсолютно уверена в том, что он последовал за мной. Но нельзя ли прекратить это дело? Меня страшит сама мысль о том, что придется громоздить друг на друга доказательства. А вы все здесь очень снисходительны к женщинам и обладаете намного большей властью, чем в Англии. Посмотрите хотя бы на мисс Дерек с ее украденной машиной. Конечно, это не относится к делу, и мне стыдно, что я об этом сказала. Пожалуйста, прости меня». «Все в порядке», — вяло ответил Ронни. «Конечно, я прощаю тебя, как ты это назвала, но дело так или иначе будет рассматриваться в суде. Машина запущена». «Она запустила эту машину и теперь должна пройти весь путь до конца». Аделла снова едва не расплакалась от этого жестокого замечания. А Ронни взял в руки проспекты пароходных компаний. В его голове родился замечательный план. Мать должна немедленно покинуть Индию. Здесь она причиняет только вред себе и другим.